Если говорить серьезно, то мои пациенты именно потому и больны, что в мыслях своих занимаются делами других, не успевая делать свои, и сетуют на то, что их не ценят, не продвигают по службе. На более высоком месте они бы себя показали. Глубокое заблуждение. Но когда при успешной работе они проникаются этими рассуждениями, перестают думать о росте по службе, а стараются получше делать свое дело, то есть заботятся о повышении своей квалификации, рост происходит сам собой, и они перемещаются с одного неба рая на другое. В раю карабкаться не нужно, расти, и тебя будут возносить. Еще раз прочитайте отчет моего бывшего пациента, школьного учителя, ставшего крупным научным работником. Открою один его секрет. Он с детства мечтал стать профессором, то есть вознестись на девятое небо, но у него ничего не получалось. Он стал над собой работать и довольно быстро вознесся, точнее, его вознесли, а еще точнее, он просто вырос до этого неба. Данте пишет: «Тут я постиг, что всякая страна на небе — рай, хоть в разной мере, ибо неравной милостью орошена». Еще: «В том часть нашей радости, что мзда нам по заслугам нашим воздается, не меньше и не больше никогда», выделено мною, примечание автора. Вот и нам бы это постичь, вот бы нам усвоить это правило. Все, что ты имеешь, ты заслужил, а если не имеешь, то не заслужил. Как заслужишь, так сразу же и получишь. Ведь часто мы страдаем от того, что нас мало наградили. И вообще-то дело не в месте, которое занимаешь, а в том, как ты сам его оцениваешь. Но если у человека ад в душе, ему везде будет плохо. Впрочем, об этом я уже писал. Давайте путешествовать по небесам рая. Здесь есть своя градация. Но к болезням это уже не имеет никакого отношения. Выбирайте свое небо. На первом небе живут блаженные души, как правило, золушки, и светит им луна. Они в реальной жизни непритязательны, и здесь им хорошо. На втором небе обитают честолюбивые деятели. Они находятся под покровительством Меркурия. Там Данте встретил императора Юстиниана, прославившегося тем, что упорно работал, выправляя законы своей страны. И император сказал ему: «А это малая звезда, приют тех душ, которые, стяжать желая, хвалу и честь, несли усердный труд». На третьем небе находятся души любви обильных, а живут они под волшебными бликами Венеры. Здесь Данте подчеркивает, что любовь важнее политики, человек важнее государства. И если я живу по закону любви, да еще и отдал кому-то любовь, то действительно я должен быть выше государственного деятеля. Ибо если бы все жили по закону любви, то и государство не нужно было бы. На четвертом небе находятся мудрецы. Они живут под солнцем. Там Данте беседовал с Фомой Аквинским, Соломоном. При помощи мудрости мы можем овладеть искусством любить.